Часть третья. Даниил. Не бойся, мир только кажется разрушенным. Пока мы еще здесь, у нас есть надежда, что Бог вернется сюда. Не бойся, ступай смирее, даже если тебе нестерпимо хочется бежать отсюда. Лето 1995 года. «Вот чертова дура!» — ругнулась Лапа, когда они резко остановились. «Обкурилась, что ли? А если бы ее нафиг сбили?» «Байк не трамвай», — привычно усмехнулся Даниил. «Объедет». «Какого надо тащиться прямо посередине дороги?» «Она же ночью идет», — продолжал заступаться Даниил, с интересом наблюдая за странной девицей. Та остановилась, точно почувствовала его внимание, и обернулась. Она смотрела всего-то несколько мгновений, равнодушно и странно, как будто они были призраками. Странная девица в потертой черной куртке и вытертых джинсах, длинные волосы падали на плечи, и почему-то Даниилу показалось, что он ее уже где-то видел. То есть он это потом подумал. После того, как она пошла дальше, так же спокойно и равнодушно к окружающему миру. «Точно обкуренная!» — презрительно фыркнула Лапа. «Поехали, а? Меня мама убьет. Уже черт знает сколько времени!» Он кивнул. «Наверное, да. Пора». Они рванулись с места. Когда они промчались мимо одинокой фигуры, ему показалось, что где-то там, наверху, что-то сверкнуло. Он было решил, что это молния, но небо было спокойным, звездным, и он только коротко рассмеялся, мотнув головой. «Мерещится!» «Господи, какая же глупость!» — думала она, пропуская пару на мотоцикле. «Глупо, пошло, и...» Щека еще горела от удара, и ей было так гадко. Так унизительно. «Лучше бы этот мотоцикл проехался по мне», — решила она, продолжая идти, сама не зная куда. «Как дура! Да, безмозглая идиотка!» «Его нет», — шептала она. «Нет. Тебе что, надо в этом постоянно убеждаться?» Потом ей вспомнилось лицо этого Вити, выплыло из тумана. Повисла прямо перед ней, как морда чеширского кота. Только кот-то получился облезлый и какой-то низменный. Она вдруг вспомнила, как он стоял в коридоре, уже голый, с этими его кривыми коленками. Что-то гневно орал ей вслед. Ей стало смешно. Она остановилась и тихо засмеялась. Потом смех превратился в хохот. «Вот придурок!» — прошептала она. «Все. Больше она никогда не станет искать подобие Кинга. Особенно там, где Кинга просто быть не может. На этой вонючей земле. Последняя попытка могла закончиться плачевно, если бы не ее способность вовремя бить в нужное место. Какого черта я вообще пошла к этому уроду?» Простонала она, чувствуя, как щеки заливает краска стыда. «Совсем не от того, что я только что пытались трахнуть грубо, со словами. У меня 5 дней не было женщины». И она почувствовала себя каким-то животным. Ей стало стыдно потому, что она перед этим пыталась примерить Кинга к этому круглому лицу, обрамленному жиденькими, вечно грязными волосами, с этой крестьянской бородкой. «Я больше не буду курить», — пропела она. «Я брошу пить, и все будет хорошо». Она знала, что со временем неприятные воспоминания сотрутся. Просто больше она не станет совершать идиотских поступков. «Тебя же нет?» — прошептала она, глядя в небо. «А я вот теперь твоя ровесница. Интересно будет, когда я стану тебя старше, да?» И ей так захотелось прикоснуться к небу, потому что только так она могла прикоснуться к нему. Ведь на земле его больше не было. К этому уже давно надо было привыкнуть, но у нее не получалось. Глава первая. Ров со львами. Осень 1998 года. Чай уже давно остыл. Из открытого окна доносились голоса. «Слава Богу!» — рассмеялась Маринка. «Знаешь, каждое 1 сентября просыпаюсь с ужасом. Надо в школу. А теперь не надо. Даже Тёмке уже не надо. Правда, через 2 года туда придется Любке тащиться. Слушай, столько времени прошло, да? Почему они не придумают какую-нибудь альтернативу этому ванизму?» Анна пожала плечами. Ее мысли были далеко, очень далеко. «Кстати, ты помнишь этого урода, Костика, который с Кузякиной тусовался? Я его видела недавно. Такой весь супер-пупер, сплошной наворот. Вытаскивал свое необъятное пузо измеренно. Вот что значит родиться в нужной семье. Вечно ходил похожий на бомжа, а теперь блестит и лоснится». Анна кивала машинально и равнодушно. Ее мало интересовал Костик, тем более, что с ним была связана Кузякина. Темные воспоминания. Говорят, что его тогда папуля отмазал. Вроде Кузякина-то его молитвами и отправилась в мир иной. «Черт, что я привязалась в самом деле к этому Костику!» — оборвала она себя. «Не самые приятные воспоминания». Она сменила тему, но Анна этого даже не заметила. «Слушай, почему ты так долго не появлялась?» Вопрос настиг Анну где-то очень далеко, в музыке, которая звучала сейчас. И теперь от гнетущей тоски я боролась с тенями из прошлого. Чуть не сорвалось с языка. «Нет, это не касается Маринки». Но она вообще старалась не появляться среди старых знакомых. «Все так изменилось», — объяснила она. «Я дико устаю. Только до дому бы дойти». «Понятно», — кивнула Маринка. «Одного не пойму. Нафига тебе все это? Ты так крепко уверовала в Бога? А больше-то и верить некому», — развела Анна руками. «Все вокруг мерзко, а там спасаешься». Она сама удивилась тому, что такое привычное слово так много сейчас значило. «Да и не умею я больше ничего», — продолжала она. «То есть того, что могло бы пригодиться в данный момент. Хочешь, Санька тебя на работу устроит?» «Я вроде работаю. Там деньги платят смешные. А Санька возьмет тебя к себе в фирму. Будешь секретарем-референтом». Анна рассмеялась. «Маринка, ты сумасшедшая. Посмотри на меня». «Ну вот, смотрю. Хорошенькая молодая леди». «Лет под 40», — фыркнула Анна. «И где ты 40-то нашла? В 35 жизнь только начинается. И кто бы тебе их дал? Ты же нахальная особа. Тебе больше 25 никто не даст. А мой упрямый мозг постоянно напоминает мне, что жизнь идет, время истончается, так что мой путь уже предрешен. Глупо спорить с Богом». «Да ты только тем и занята, что бесконечным спором с ним», — заметила Маринка. «Откуда ты знаешь, чего он хочет от тебя? Чтобы ты таскалась со своими детьми даунами?» «Они не дауны», — поправила Анна. «Они разные, просто больные. И если они никому не нужны, приходится мне с ними быть. Маринка, ну не вписываюсь я в текущий момент. И никогда не вписывалась. Сама знаешь. Неужели ты думаешь, что теперь смогу? Теперь, когда я уже твердо знаю, что не хочу в этот мейнстрим...» Она снова закурила. «Тебе себя совсем не жалко?» — не выдержала Маринка. «Куришь одну за другой!» «Я и не заметила», — удивленно усмехнулась Анна. «Чисто машинально». «Анька, ты вообще на высохшую мумию похожа!» Начав, уже не могла остановиться Маринка. «Тебе отдохнуть надо. От детей своих, от этих вечных благотворительных обедов, от бомжей». «Я бомжами и не занимаюсь», — возразила Анна. «Ими и мужчины занимаются». «И правильно. У Саньки один приятель, журналист, погиб». Она тут же осеклась. Вспомнила, дура, не кстати. Зачем же Аньке-то напоминать? «Кто-то должен этим заниматься», — словно не услышав предыдущую Маринькину фразу, проговорила Анна. «Чтобы не забыть, что мы люди. Иначе нас проглотит мейнстрим». «Чего ты к нему привязалась? Мало, что ли, на свете всегда было городских сумасшедших?» «Они как раз трезво мыслят», — покачала головой Анна. «И делают все по четко выверенной схеме. Или надо быть похожим, не выделяться, или выделиться поуродливее, чтобы другой, который сам собой выделяется, смотрелся тоже уродом. Это у них такая политика. Если ты не хочешь так же смешно и глупо выглядеть, поневоле начнешь растворяться в толпе. Вот и все». Она посмотрела на часы. Не то чтобы ей надо было спешить, просто этот разговор ее немного утомил, и Маринка лишь частично осталась прежней. А на самом деле Анна прекрасно видела, что она уже не та дерзкая Маринка. То, что она пытается так выглядеть перед Анной, только вызывает жалость. «Все», — сказала она, еще раз поднимаясь, — «прости, но мне надо бежать». «К Дауном», — кисло улыбнулась Маринка. «Нет», — рассмеялась Анна, — «сегодня я как раз отдыхаю от них. Просто есть дело». «Жалко», — искренне вырвалось у Маринки. «С тобой говоришь нормально. Честное слово, Анька, ты бы приходила почаще. Если не хочешь, чтобы я тут кризанулась с этими верными спутницами друзей моего супруга». «Делай наоборот», — посоветовала Анна. «Веди себя так, чтобы с ума посходили они. Ты же это всегда умела». Она подмигнула Маринке, и они обе рассмеялись. «Могла», — печально сказала Маринка, когда дверь за Анной закрылась. «Когда-то, очень давно, так давно, что сейчас это уже кажется неправдой». Выйдя на улицу, Анна остановилась. Привычным жестом достала из кармана пачку, но она оказалась пуста. «Да», — протянула она, — «и когда это я успела их выкурить? Пожалуй, Маринка права». Она пошла дальше, пытаясь найти какую-нибудь тетку с сигаретами. И, как назло, все тетки исчезли. То торчат на каждом углу, то пропадают в тот самый момент, когда в них возникает острая необходимость. «Да, пожалуй, мне и курить не хочется», — подумала Анна. «Так, глупое желание занять себя чем-то». Она присела на скамейку, задумчиво глядя вдаль. Прямо перед ней стояли два юнца с длинными кудрями. У одного — блондина. «Явно крашеный», — отметила Анна. «Кончики были подвиты». «Что, девушка, вам понравился мой хайер?» Она только сейчас заметила, что он на нее смотрит. Развернулся и пялится. Только взгляд странноватый, словно она зеркальная гладь пруда, а он нарцисс. И физиономия-то у него пухлая, отвратительно слащавая. «Они настоящие. Хотите, потрогайте». Анна засмеялась бы, потому что и в самом деле было смешно. «Но только так противно». «Да пошел ты», — бросила она, поднимаясь. «Что в самом деле за идиоты? А Маринка все про Даунов. Дауны куда умнее и милее». Она шла теперь мимо гаражей, поднимаясь все выше по дороге. «Эти люди страдают проказой», — услышала она. И невольно остановилась, прислушиваясь к словам песни, которую и так хорошо знала. Просто сейчас эта строчка показалась ей ответом. Или поддержкой. А потом донеслась следующая. про чужих людей со своей игрой. И как жаль, что она умерла. «Как жаль, что все мы, похоже, поумирали», — подумала Анна. «Незаметно для самих себя». Она невольно посмотрела туда, откуда доносилась музыка. Какой-то парень возился с мотоциклом. Она видела только его спину, волосы, перехваченные на затылке резинкой, светло-каштановые. Она невольно вздрогнула. «Перестань», — прошептала она одними губами. «Его нет больше». Сейчас она ужасно хотела, чтобы парень обернулся. И она бы тогда увидела, что это тоже всего лишь жалкая подделка. «У вас сигареты не найдется?» — услышала она собственный голос. Он так и не обернулся, только кивнул. «Возьмите». Она увидела протянутую руку с пачкой. «Спасибо». Мог бы обернуться из вежливости. «Я положу здесь?» «Ага». «Боже, какой кретинизм!» — подумала она. «Стою и жду, когда он обернется». Старая тетка заигрывает с мальчиком. «Ужас-то какой!» Наконец здравый смысл победил. «Еще раз спасибо». Она пошла прочь, и вслед ей продолжала нестись харизматичная песня про то, что каждый клиент — псих больницы, и Павлик Морозов жив. Она рассмеялась невольно и пошла быстрее. Он обернулся, услышав ее странный смех с каким-то легким оттенком горечи, словно она смеялась над самой собой или вообще не смеялась, плакала. Потрепанные джинсы, длинная майка, распущенные волосы. Ему захотелось окликнуть эту странную девочку, хотя бы потому, что она не была похожа на его подружек. Подружки, может быть, потому и менялись почти ежедневно, что все были на одно лицо. Возможно, он просто их путал. И вообще, какая разница, если все одинаковые? Она уходила все дальше и дальше, невольно вызывая какое-то воспоминание из прошлого. «Как будто я ее где-то видел», — подумал он, возвращаясь к спущенному колесу. «Ну и ладно». Анна открыла дверь в пустую квартиру. Матери не было. Она уже второй месяц жила у Аськи в Москве, нянчилась с внучкой. Первый раз Анна была рада, что она одна. Она нашла кассету, вставила в магнитофон, нажала кнопку «плей» и села рядом, потому что попала нечаянно на самую грустную песню. «Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны. А все от того, что мы любили ловить ветер и разбрасывать камни». Но сейчас ей не хотелось плакать, как обычно. Наоборот, она просто сидела и слушала эту песню снова и снова, получая облегчение от каждой ее строчки. Еще 2 года назад она не могла ее слушать. Слишком горьким было лекарство от боли. А теперь слушала. Потом, когда магнитофон начал хрипеть, она выключила его, сварила кофе и включила телевизор. Там шло очередное ток-шоу, бесконечная череда на каждом канале. «Какой-то обезьянник!» — невольно поморщилась Анна. «Они, наверное, решили во что бы то ни стало доказать, что Дарвин был прав, а Павлик Морозов жив». Она собралась было выключить его, но невольно остановилась. Тетка, вещающая в тот момент, показалась ей особенно прикольной. На голове у нее торчали какие-то несуразные косицы в огромном количестве, как у Боба Марли. При этом лицо было совсем не Бобово. «Что же это они все как с цепи сорвались?» — подумала Анна, рассматривая эти голубенькие круглые глазки, пухлые губки и вздернутый курносый нос. «Хоть бы сначала прикидывали, подойдет ли данный имидж их внутренней сущности?» Лицо показалось ей смутно знакомым. Анна долго пыталась вспомнить, где она уже встречалась с этой дамой, но оставила эти попытки как безуспешные. В конце концов, у нее просто самая распространенная внешность, в здешних окрестностях, — решила она. Дама оказалась продвинутой и преподавала какой-то там тантрический секс. «Безнадежно отстали вы от жизни, милейшая», — сказала себе Анна по этому поводу. Говорила дама весьма уверенно, агрессивно даже, и артикуляция у нее была, как у джусовца на улице. «Надо тебе этот китайский фонарь за 300 ре или не надо, а товар тебе впичет, так и с тантрическим сексом». Спустя несколько минут Анна уже не сомневалась, что большинство домохозяек, смотрящих в данный момент эту билиберду, завтра же помчатся им заниматься, побросают своих усталых мужей и рванут на поиски радости. Она щелкнула пультом, обрывая тантрическую джусовку на полуслове, вымыла чашку, поставила разогревать суп. Включила снова магнитофон. Немного подпела. «Нам по 27 лет, и все, что было, не смыть ни водкой, ни мылом с наших душ». Потом почему-то вспомнила парня с мотоциклом. Жалко, что он так и не обернулся. Наверняка славный. Снова вспомнила тантрическую даму и подскочила невольно. «Ну да, конечно!» Она достала школьные фотографии. На секунду ей стало больно. Она старалась никогда не заглядывать в свое прошлое, чтобы не оживлять вместе с ними боль. Но ей же надо было удостовериться. Поэтому она терпеливо перебирала фотографии в поисках единственной, нужной. Той, где она рядом с Таней. Той, где именно Таня вручает ей грамоту за особенные успехи в изучении литературы. И, найдя, присвистнула. Те же голубые глазки, тот же носик. Прическа, правда, другая. Кудри химические, но тогда ведь в моде был другой имидж. «Вот никак не ожидала», — рассмеялась она. «Есть же у людей дар безликости. Так вписываться можно куда угодно, как у нас в театральном. Типажность, мать вашу». Она бросила фотографии на пол. Они разлетелись. Одна теперь лежала поодаль, и когда Анна успокоилась немного и стала собирать их с пола, это оказалось сверху. Анна невольно посмотрела на нее. На этой единственной фотографии она была счастливой. Быть может, поэтому красивой? Она улыбалась, глядя вдаль. Девочка, у которой глаза вовсе не были мрачными. Наоборот. Анна даже вспомнила, когда снималась. В тот день, когда ее приняли в училище. И все сразу переменились по отношению к ней. Впрочем, это было совсем не важно. Главное, тогда Кинг был рядом. И она положила фотографию, запретив себе продолжать эти воспоминания. Проведя пальцем по нижнему овалу, она проговорила: «Как жаль, что она умерла».